Второй московский романс. За то, что всюду жизнь, давай, брат, за народ, за сбычу его мечт, за скилькой бутерброд, за штоп из-под вожжи, как следует летя, на шаист птица меч, в зову несла дитя, надежа, чтоб дитя, надежды дабы свет, как собственный был, как собственно и нет. За накость старина, и я соплю утру на выкусе крестна Андреевском ветру, за гибельную страсть зажмуриться вдогон, не вслед рыдать огню, а вместо, где огонь, но был он пламень был, и память спасена, на веках два пятна она нанесена. Все кончится когда, а кончится все на, когда несопредельных стран, когда отхлынут чурок племена, мой неулетный Вран, ай да слетать сюда, все небо кончится когда, как дыркою карман, чтоб наизнанку глянуть век с ожогами внутри, дворянский снег, еврейский век, смотри, не русский человек, смотри, пропустишь фейерверк и не благодари.